Глава 18. Правда давит, и я уже вижу, как мы отворачиваемся. Но, друзья мои, от истины не убежишь. Год 10000 клевет. Каесан. Рязан прилепился к косым складкам имперского штандарта, забыв голод, жизнь и тлеющую внутри искру. Он внимательно слушал долгую беседу. Драмон пробирался между транспортных судов, ведя на буксире изящный боевой корабль с черным корпусом. С берега за ними наблюдали адъюнкт, адмирал Нок, а также кулак Кеннеп, быстрый Бен и Калан Михар. До прибытия сержанта Геслера и капрала Урагана они изредка перебрасывались словами, но теперь разговор пошел более интересный. «Адъюнкт», — приветствовал Тавор Геслер. «Это наша суденышка. Это Силанда». Адмирал окинул взором загорелого моряка. «Сержант, я так понял, вы утверждаете, что ходили на этом мерзком корабле?» Кивок. «Да, с двумя взводами. Что до команды на веслах, ну, когда нужно грести, они гребут». Ураган добавил. «Мы пробыли среди них долго, чтобы не пугаться, сэр. Сейчас даже Геслер не подпрыгивает каждый раз, как поглядит в свое серебряное зеркальце. Мураши от голов уже не бегают по нам. Уже нет». «Кончай болтать, как моряк, адъютант Ураган», — сказал Но. В колючей рыжей бороде проглянула улыбка. «Адмирал, я больше не адъютант». Нок поднял брови. «Значит, звание наделяет умом». «Так точно, сэр», — кивнул Ураган. «Вот почему Геслер сержант, а я простой капрал. Мы с каждым годом все тупее». «И Ураган этим гордится», — сказал Геслер, хлопая приятеля по спине. Адъюнкт потерла глаза, посмотрела на швы кожаных перчаток и начала медленно их стаскивать. «Вижу по ватерлинии, что на галере полно припасов». «В трюме пища не портится», — ответил Нок. «Мои маги точно выяснили это. Кроме того, там нет крыс и прочих вредителей». Он с сомнением вздохнул. «Но найти матросов, готовых служить на Силанде, я не смог. Заставлять не желаю». Он дернул плечами. «Адъюнкт, если они действительно желают...» «Хорошо. Сержант Геслер, ваш взвод и еще два». «Четвертый и девятый, адъюнкт». Она прищурилась, смотря на Кеннеба. «Кулак, это ваши воскресшие взводы». «Четвертый взвод смычка». «Ради худа, его имя Скрипач», — бросила адъюнкт. «Самый плохо охраняемый секрет нашей армии». «Разумеется. Мои извинения, адъюнкт. Взвод Скрипача и девятый — это взвод Бальзама». «О, бездна! Геслер, вы собрали кучу бузатеров!» «Так точно, сэр!» «Разрешаю!» Кеннеп нерешительно поглядел на Тавор. «Адъюнкт, могу посоветовать, чтобы Силанда всегда прикрывала ваш флагман с фланга!» Геслер изобразил на лице насмешку и ткнул Урагана в бок. «Они не доверяют нам!» «Если учесть, что им известно, не удивлен!» «Да, и я тоже! Черт побери, они умнее, чем я думал!» «Сержант Геслер, — сказала адъюнкт, — идите отсюда и капрала забирайте». «Слушаюсь, адъюнкт». Моряки ушли. Адмирал Нок тихо вздохнул и произнес. «Адъюнкт, нужно сказать, мне полегчало». «Когда Силанда перешла к этим идиотам?» «Нет, Тавор, от неожиданного прибытия выживших в Игхатане, с такими солдатами, как Скрипач, Спрут, Геслер и Ураган, а также...» Он поглядел на быстрого Бена и Калама. «И вы тоже. Преображение вашей армии, адъюнкт, было ощутимым. Командиры часто забывают о роли прославленных ветеранов, особенно для молодежи, для неопытных солдат. Прибавим к этому их необыкновенную способность выживать даже под улицами Игхатана». Он покачал головой. «Весьма ободряющее развитие событий». «Согласна», — Тавор глянула на Кеннеба. «Именно эти солдаты в самом начале переделали то, что все сочли ужасным знамением, в знак силы. Никто из нас этого сразу не понял, но именно на первом параде в Ароне родились охотники за костьми». Все уставились на нее. Тавор недоуменно подняла брови. Кеннеп прокашлялся. «Адъюнкт, охотники могли родиться в тот день в Ароне, но первый вздох они сделали вчера». «То есть?» «Мы тут гадали», — сказал ей Калам. «Откуда это украшение? То знамя, что вы собственноручно передали капитану Сорт и колдунье Син». «Ах, это!» Не могу приписать инициативу себе. Рисунок знака принадлежит руке Янтарь. Насколько я знаю, в ее семье были златокузнецы. Она сама в юности провела в ученичестве несколько лет. На мой взгляд, церемония поднятия знамен — только подтверждение того, что уже существует». «Адъюнкт», — возразил Кеннет, — «им было нужно ваше одобрение, чтобы все стало реальным. Не хочу вас рассердить, но прежде вы были адъюнктом. Вы принадлежали Лосиин, были ее собственностью». Лицо командира стало холодным и сердитым. «А теперь? Говорите, кулак!» Но ей ответил Калам. «Теперь вы принадлежите 14-й». «Вы наша», — сказал Кеннет. Дальше говорить в таком ключе было нельзя, и все это понимали. Все ясно. Да, момент полной ясности. Но на лице Тавор появилось выражение растущего неудовольствия и страха. Вначале эти эмоции показались им неуместными, если только она не может ответить нам столь же искренней преданностью. И тогда родилось сомнение, будто змейки вылезли из яиц, вонзая тонкие ядовитые зубы в присутствующих. Все они прочитали истину на ее лице. Откровение. На лице женщины со сверхчеловеческой выдержкой. Рязан дернулся, возвращаясь к жизни. Влетел с насеста, кувыркнулся в воздухе и пронесся над берегом, приземлившись под боком сломанного штормом большого дерева. Там животное застыло, широко расставив лапы и тяжело дыша. Разочарованный и испуганный флакон тихо ткнул пальцем в лоб Рязана, облегчая ему освобождение жизненной искры. Животное мигом исчезло, трепеща крыльями и мотая хвостом. Сегодня, 5 дней спустя, флакон находился на палубе Силанды, прячась между носовой надстройкой и грудой отрубленных голов, которые ураган звал «Мое мозговое сокровище». Да, забавно. Однако флакон понимал, что глаза немертвых пронизывают ветхий брезент, смотрят на него, ожидают. «Чего? Проклятие, я не могу вам помочь. Бедные дурачки, вам придется смотреть и дальше». У него много других забот. Так много, что, честное слово, он не знает, с чего начать. Он видел знамя с эмблемой, которое адъюнкт вручила Фарадан Сорт на том собрании, что сошло за военный трибунал. И немой девицы Син. Флакон знал, что она на самом деле не немая. Просто она мало с кем говорит, кроме брата Осколка. Эмблема — на серебряном поле городская стена в рубиновом пламени, под городом холм из золотых черепов. Сходство со знаком мостожогов было не случайным. Просто гениально. Янтарь — гениальная женщина. К концу того же дня стальные иголки и шелковые нитки засновали в грубых пальцах, более или менее умелых. Солдатские плащи обрели новый знак 14-й армии. Конечно, остались и костяшки пальцев, как и птичьи косточки и просверленные зубы. Пока все лучше, чем могло бы быть. Первые дни Флакон и его друзья ощущали всеобщее внимание. Это нервировало. Он все пытался понять, что таится за жадными взглядами. «Ну да, мы живые. Неправдоподобно, да. Но тем не менее верно. И что вы в нас видите?» Воспоминания о времени под руинами города всплывали в каждой паузе между словами. Они подпитывали ночные кошмары выживших. Флакон уже привык просыпаться от сдавленного вопля кого-то из солдат его взвода. Улыбки Спрута или Карабба Бхилана Тену Аласа. Воплю непременно вторили крики со стороны соседних взводов. В их отсутствие сослуживцы, согласно обычаю, вскрыли вещмешки и поделили оставшиеся вещи и оружие. В первый день возвращения солдаты отнесли все это обратно. На закате каждый выживший имел больше, чем до начала похода, и мог лишь в изумлении взирать на кучу брелоков, пряжек, застежек и амулетов, заштопанных плащей, почищенных ватников, подчиненных портупей и ремней, и кинжалов. Кучи кинжалов, самого личного и изящного из видов оружия. Последний довод бойца. Инструмент, позволяющий забрать собственную жизнь во избежание куда худшей участи. И какой смысл из этого извлечь? Неподалеку Корик и Битум скрючились над игральными костями. Тар нашел их среди приношений. Матросская версия. Ларец с крышкой, глубокий, чтобы не дать костям выпасть при качке. На нижней стороне оправленные железом орлиные когти, позволяющие прочно установить набор на палубе или скамье галеры. Битум все время проигрывал, уже 20 раз, и Корику, и улыбке, но не сдавался. Флакон еще не видывал человека, столь страстно желающего быть высеченным. В каюте капитана поместились Гесслер, Ураган, Скрипач и Бальзам. Разговор они вели беспорядочный и вялый. В глубокой тени, под столом для карт, скорчилась Якатана, крыса флакона. «Мои ушки, мои глаза, мои болящие соски». На судне нет других крыс, и если бы не его постоянный контроль, Якатана вместе с выводком давно прыгнула бы за борт. Флакон сочувствовал ей. Судно окутывало аура злобного, замешанного на безумии колдовства. Оно не любило живых, не поддавшихся диктату воли хаоса. А особенно оно ненавидит меня. Только Гесслер и Ураган невосприимчивы. Что за ублюдки заставить нас лезть на негостеприимный, зловещий, плавучий погост? Флакон подумывал поговорить со скрипачом, но передумал. Скрипач похож на Калама, а тот похож на Апсалар, которая похожа на быстрого Бена. Все злые. Ну ладно, не злые, а не такие. Сам не знаю, что. Все эти тени, что они задумывают? Калам, готовый вонзить ножи в Апсалар. Апсалар, похоже, желавшая именно этого. Быстрый Бен, восставший, чтобы влезть между ними. Как будто старый спор, старая еще открытая рана. Тавор приказала Бену, Каламу и Апсалар присутствовать на флагмане, пенном волке, драмоне, построенном на Квонтали из дерева Мапау. Киль и металлические части были совершенно иного стиля, фенского. Среди опустившихся аборигенов осталось едва пригоршня резчиков и кузнецов, но киль и стальные детали сделали они. И в них есть что угодно, кроме инертности и бездушия деталей. Флакон был рад, что троица плывет на соседнем судне, режущем волну в трех ширинах корпуса по правому боку. Не так далеко, чтобы чувствовать себя в безопасности, но сойдет. Только представить себе двух скелетообразных ящериц, снующих по трюму в поисках крыс. «Так это свищно свистел?» — спросил скрипач Гесслера. Флаконова крыска под столом насторожила рваные уши. «Да, Кеннебов малец. Что-то в нем странное такое. Сказали, он знал, что мы придем. Может, я и сам верю, может и нет. Главное, что нас дождались». «Тоже верно». Флакону было слышно, что Ураган скребет подбородок. «Я чувствую себя дома». «Это шутка?» — рявкнул Гесслер. «В прошлый раз ты, Ураган, все прятался по углам». «Сразу просто не привык, вот и все». «Глядите, какая драгоценность попалась мне в дарах», — сказал скрипач. Что-то шлепнулось на стол. «О боги!» — прошептал сержант Бальзам. «Полная?» «Трудно сказать. Тут карты, которых я прежде не видел. Одна для апокалипсиса — разрушение, свободная карта и еще какой-то дом войны. Главное в нем — пустой костяной трон, по бокам два волка. Есть еще наемник и еще, эту рисовала другая рука, называется Стража Мертвых, призрачные солдаты, стоящие на горящем мосту». Последовало молчание. Гесслер спросил. «Узнал лица, скрип?» «Не желаю приглядываться. Вот дом цепей. Король, король цепей, сидит на престоле. Сцена темная, проглочена тенями. Но могу поклясться, что ублюдок кричит. А поглядеть ему в глаза...» «Еще что?» — сказал Бальзам. «Не напирай, болтливая долхонская жаба». «Если не желаешь раздавать, скрипач, передай мне». «Да? И ты разложишь все прям тут, на борту?» «И что?» «Откроешь двери кошмарным путям Тиста и Теланну и самому Увечному?» «А... как бы там ни было, есть новые свободные карты. Господин колоды драконов. Этого я узнаю. И цепь, узел в центре, звенья во все стороны. Не нравится она мне». «Это дар, скрип». «Да уж, как камень тонущему». «Отложи ее», — посоветовал Гесслер. Крыса расслышала, как колоду сдвинули на край. «У нас проблема», — произнес Гесслер. «Только», — добавил Ураган, — «мы сами не знаем, в чем она. Что-то тревожит Кеннеба и твоего друга-убийцу, скрип. Их всех аж трясет». «Адъюнкт», — ответил скрипач. «Калам и Быстрый Бен не рассказали мне, но им неуютно». Он помолчал. «Жемчуг пропал сразу после Якатана. Наверное, потащился с докладом императрицы. Обычный коготь, спешащий с рапортом. Может быть. Но у меня все равно горько во рту. Он слишком торопится, не успев сделать выводы. Как будто произошедшее под Якатаном просто подтвердило его давние подозрения. Подумайте-ка, много ли хорошего прозвучит в таком докладе?» «Она убила Шаик», — напористо бросил Бальзам. Она разворошила проклятое осиное гнездо Рараку, и мало кому удалось уцелеть. Она сломила Корбала дома, послала его домой в цепях и сделала все так, что почти никто не погиб. По крайней мере, много меньше павших, чем можно было ожидать. Затем она загнала Леомана в Икхатан. Осады — кровавое дело, если некому открыть ворота изнутри. Особенно, если нет времени ждать. У нас не было времени, не так ли? Проклятая чума хватала за пятки. «Потише ты», — сказал скрипач. «Мы и через это прошли, помнишь?» «Да. Разве кто мог подумать, что Леоман поджарит своих людей, обратит целый город в кучу пепла, пустит свинцовые реки? Скажи же, скрип, мы там хорошо себя показали, если подумать». «Бальзам прав», — снова почесался ураган. «Скрипач, ты учуял в той колоде в доме войны Трича? Волки меня озадачили». «У меня большие сомнения», — отвечал скрипач, — «насчет всего дома. Думаю, изготовитель ошибся, или то, что она видела, было ошибочным». «Она?» «Похоже, рука женская, кроме грубой стражи мертвых. Ее рисовал мужик». Голос урагана почему-то дрогнул. «Бери их снова. Поглядим на дом войны. Какие там еще карты?» Послышалось шуршание. «Покажу по одной. Но не на столе, а из руки, ладно? По одной. Давайте. Я буду читать, что написано по краям». Через несколько мгновений. «Повелители войны. Волк и волчица. По-моему, волчицу надо было назвать повелительницей. Тут важно, что их двое, а не пустота трона. Все, поглядели? Хорошо, беру следующую. Охотник. Да, это Трич». «А что за полосатое тело перед ним? Без руки старик». «Без понятия». «Следующую», — потребовал ураган. «Стража мертвых». «Дай-ка... Ого! Стой!» «Ураган!» — вмешался Бальзам. «Ты бы рассказал, что видишь». «Дальше!» — буркнул капрал. «Быстрее!» «Армия и солдат. Не понимаю, два названия. Зависит от контекста или что». «Еще есть?» «Две, и мне они не нравятся. Вот похититель жизни». «Ягуд?» «Полукровка», — мрачно сказал скрипач. «Этого я знаю. Лук с усилением из рога, односторонний меч, губящий жизнь и карий, а его защитникам аппо-коротышку не видно». «Не обращай внимания», — пробормотал ураган. «Последнее». «Что-то вроде противоположности икария, губитель смерти». «И кто бы это мог быть во имя бездны? Невозможно». Скрипач недовольно хмыкнул. «Кто? Давай поглядим. Кривая лачуга из кожи палок, чадящая жаровня, внутри скрюченная фигура со сломанными ногами, цепи уходят в грунт. Кто бы это мог быть?» «Невозможно», — повторил Геслер слова урагана. «Как он может быть двумя сразу?» «Почему нет?» — скрипач вздохнул. «Вот и все. И что же зажгло огнем твои очи, ураган?» «Я знаю, кто нарисовал карты». «Неужели?» — недоверчиво спросил скрипач. «Как ты дошел?» «Карта стражи. Там кладка моста какая-то такая. И в двух последних черепа. Они очень похожи на медальон Фарадансорт. Если уж вижу сходство, то вижу». Последовало долгое молчание. Флакон следил, и в уме у него укладывалась схема. Укладывалась, а потом элементы ее начали взрываться, как пыльные смерчи. Адъюнкт хотела, чтобы эта колода попала в руки скрипачу. Или Янтарь, или Нихил с бездной. Кто-то переполнен тайным знанием и не тревожится от этого. А скрипач никогда не делал расклады. Он играл. Адъюнкт что-то знает. Как знала она насчет духов в Рараку и возвращения моря. Но у нее ататораловый меч. А виканцы уже не те, что раньше. Так все считают. Это должна быть рука Янтарь. Что нам уготовано? Почему Быстрый и прочие так взволнованы? Что если... «Кто-то коснулся моей ноги! Кто это, крыса? Под столом?» «Только не на Силандии, ураган!» «Я тебе говорю, Гесль... Вот она!» Скрипач выругался. «Крыса флакона! Хватай! Лови!» Заскрипели сиденья, зазвенела посуда, послышалось топанье ног. «Убегает!» На корабле так много мест, куда может уйти крыса, и Игхатана успешно отступила, несмотря на всю их ругань и топанье. Миг спустя на палубе показался скрипач. Он порыскал взглядом, отыскивая флакона, и начал расталкивать солдат. Маг сидел, прислушиваясь к шуму сержантских сапог. Бум-бум-бум! Уже над головой. «Флакон!» Он сонно заморгал. «Сержант?» «Меня не обдуришь! Ты подслушивал и шпионил!» Флакон посмотрел на Корика с битумом, а те подняли головы от игрального ящика и поглядели на него. «Спроси их, я тут сижу, ничего такого не делаю, почти целый колокол. Спроси их». «Твоя крыса!» «А, это...» «Потерял ее след еще ночью, сержант. Пока не стараюсь поймать. Зачем бы? Она никуда не денется, да и детенышей не бросит». Гесслер, Ураган и Бальзам уже стояли позади скрипача, а тот, кажется, был готов в отчаянии рвать на себе бороду. «Если ты соврал...» «Разумеется, соврал», — буркнул Бальзам. «На его месте я бы тоже врал». «Ну, сержант Бальзам», — ответил Флакон. «Вы не на моем месте, и в этом великая разница, ибо мне случается говорить правду». Скрипач с рычанием развернулся и пошел к средней палубе. Остальные двинулись следом. Бальзам напоследок сверкнул глазами. Видно, до него не сразу дошла суть оскорбления. Когда они ушли, Корик тихо хмыкнул. «Флакон, мне тут довелось случайно оторвать взор от игры, как раз когда скрипач собрался уходить. И возьми меня худ, если по твоей роже не проскользнули одно за другим 50 разных гримас». «Неужели?» — невинно спросил Флакон. «Скорее тучи скользили по солнцу». Тарт сказал. «У крысы есть еще сосунки? Значит, ты их тащил весь переход. Если бы их тащил я, все были бы уже съедены». «В рот плюх, хрум-хрум, ням-ням, сладко, вкусно». «Ну, не ты же нес их, так? Почему все хотят быть на моем месте?» «Мы не хотим», — сказал Битум, снова вперившийся в ящик. «Просто мы по очереди пытаемся намекнуть, Флакон, какой ты пропащий идиот». «Ладно», — фыркнул Флакон. «Как я понимаю, вам двоим вовсе не интересно, о чем толковали в капитанской каюте». «Иди сюда», — простонал Корик. «Следи за игрой и рассказывай, или мы идем к сержанту ябедничать». «Спасибочки». Флакон встал и размял руки. «Пойду вздремну. Потом расскажу, может быть. А ваша игра меня утомляет». «Думаешь, мы не скажем скрипу?» «Разумеется, нет». «Почему?» «Потому что в ином случае вы никогда, подчеркиваю, никогда не услышите от меня тайных сведений». «Лживый, сопливый, скользкий выродок». «Ну-ну, потише». «Ты стал хуже улыбки», — заявил Корик. «Улыбки?» Флакон замер на трапе. «Кстати, где она?» «Наверное, бродит под луной с караббом». «Неужели?» «Лучше бы не бродила». «Почему?» «Удача карабба не обязана распространяться на окружающих». «И что это должно значить?» «Это значит, что я разболтался». «Ничего особенного». Корик повысил голос. «Они достанут твоих крысенышей, Флакон, рано или поздно». «У всех мозги набекрень. О, боги, Корик, ты думаешь, это беззащитные розовые сосунки? Увы, но они уже вполне самостоятельные. У меня уже не одна пара глаз и ушей. Нет, друзья, у меня есть малыш Корик, малыш Улыбка, малыш Битум. О, всех уже не упомнишь». На полпути к трюмному люку его застали сигналы тревоги, словно рев демона, разнесшиеся над бурунами. Ветер принес запах. Нет. Вонь. «Худ меня побери, ненавижу недостаток информации». Калам влез на ванты, не обращая внимания на раскачивание пенного волка, легшего на новый курс к северо-востоку. Корабль намеревался пройти через щель, по неумению или недосмотру, образованную строем галер сопровождения. Пока убийца ловко карабкался вверх, мельком заметил чужие суда, возникшие как раз в направлении щели. Их паруса когда-то были черными, но давно посерели от солнца и соли. Раздалась какофония тревожных сигналов и криков. Одно было очевидным – они пришли прямо в ловушку. Корабли на севере стояли полукругом, успев равномерно разойтись для атаки. С северо-востока к малозанцам быстро приближался другой строй. Третья линия кораблей создавала заслон на юге, опираясь на отмели и расходясь дугой к северу. «У нас явно мало судов. Транспорты перегружены солдатами. Мы как блеющие овцы в загоне бойни». Калам замер на месте. Достаточно видно и отсюда. К Кто бы они ни были, мы в капкане». Он полез вниз, что было так же опасно, как и подниматься. По палубе метались матросы и солдаты. Офицеры громко выкрикивали команды. Флагман адъюнкта и Силанда справа от него начали движение к щели. Ясно, что Тавор решила атаковать надвигающийся строй врага. Ветер был попутным для чужих кораблей, и они намеревались копьем вонзиться в неуклюжий строй транспортов. Адмирал Нок двинул свой эскорт на север, желая блокировать атаку врага, и многие транспорты попытались идти за ним, но врагу всего лишь надо прижать их к мелководью или посадить на здешние камни. Калам подпрыгнул, со стуком приземлившись на палубу. Сверху кто-то вопил. Он поспешил на нос. Адъюнкт и быстрый Бен стояли у бушприта. Ветер развивал плащ Тавор. Высший маг оглянулся, заслышав Калама. «Они подтянули паруса, зарифили, или как это там называют моряки, замедляют ход». «К чему бы это?» — спросил Калам. «Бессмысленно. Ублюдкам надо бы напирать на нас». Быстрый Бен молча кивнул. Убийца поглядел на осматривавшую вражеский строй адъюнкта, но не сумел понять, что она намеревается сделать. «Адъюнкт», — сказал он, — «может вам взять меч?» «Пока не время. Что-то происходит». Он проследил, куда она смотрит. «Боги, что это?» На Силанде сержант Гесслер взялся за костяной свисток. Весла вздымались и опускались. Гребцам не мешало сильное волнение, и корабль стонал, но не отставал от флагмана. Моряки зарифили паруса и спустились на палубу, надевая доспехи и готовя оружие. Скрипач скрючился над ящиком, пытаясь унять всегдашнюю рвоту. «Боги, ненавижу море! Все эти вверх, вниз и туда-сюда! Нет, хочу умереть на сухом песочке! Всего лишь! Никаких условий, только сухие ноги!» Он развязал ремни и поднял крышку. Оглядел ряды снарядов, заботливо уложенных на войлоке. «Кто умеет далеко бросать?» — спросил он, посмотрев на бойцов. И что-то скользкое будто проползло по кишкам. «Я могу!» — сказали разом Корик и Улыбка. «К чему вопрос?» — сказал Спрут. Караб сидел, скрестив ноги. Ему явно было слишком худо, чтобы двигаться. На вопрос он ответить явно не мог. Тар пожал плечами. «Если они будут прямо передо мной, я, может, и доброшу». Но скрипач едва слышал их. Глаза его не отрывались от флакона, а маг застыл, смотря на приближающиеся суда. «Флакон, что там?» Лицо флакона стало пепельным. «Плохо дело, сержант. Они наводят чары». Самар-Дев плотно прижалась спиной к прочной древесине главной мачты ладьи Ханради Халага. Перед ней встали четверо эдуров, накапливая трещащую дикую магию. Словно цепи протянулись между ними, заблестели и расцвели серые молнии. Перед ныряющим носом ладьи вздымалась трепещущая волна, достигавшая неба. Брызжущие искрами цепи силы вылетели от каждого из четверых ведунов, влево и вправо, соединяясь с такими же от соседних кораблей. Затем стена потянулась дальше, и самый воздух, казалось, умер в груди Самара. Словно магия вытянула из него некую суть. Она задохнулась, оседая на палубу, прижимая колени к животу. Кашель волнами затряс ее тело. Но вдруг живительный воздух вернулся в легкие. Кто-то встал слева. Она с трудом подняла голову. Карса Орланг неподвижно созерцал растущую волну волшебства. «Что это?» — требовательно спросил он. «Старшая магия», — сказала она хрипло. «Они решили их уничтожить. Желают разорвать в клочья 10 000 душ. Или больше». «Что это за враг?» «Карса, как это ты сумел вернуть мне дыхание и жизнь?» «Малазанский имперский флот», — произнес таксилиец. Он вышел на палубу вместе с пернатой ведьмой и предой Ханради Халагом. Все трое смотрели вверх на ужасающий, хотя и обузданный цепями магический шторм. Таблакай скрестил руки на груди. «Малазанцы не враги!» Ханради Халак оглянулся на Карсу и спросил, запинаясь с грубым акцентом. «Они чисте эдур?» Великан прищурился, не отрывая взгляда от сплетения чар. Оно начало издавать низкий рев, словно слились миллионы яростных голосов. «Нет!» «Тогда они враги!» — бросил Преда. «Если вы уничтожите малазанцев, — сказал Карса. «К вам придут новые». «Мы не боятся». Воин Таблакай бросил косой взгляд на Халага, и дрожащая Самар различила в нем презрение. Однако Карса промолчал, просто отвернувшись и садясь рядом с Самар-Дев. Ведьма прошептала. «Ты чуть не зазвал его дураком. Я рада, что не вслух. Тисты Эдур не желают понимать критику». «Что делает их еще большими дураками?» — пророкотал великан. «Но мы знаем, Самар-Дев. Они думают, их император побьет меня». «Карса!» Разноголосый хор стонов донесся со стороны ведунов. Они одновременно содрогнулись, как будто чья-то жестокая рука проникла в тела, жестоко вцепившись в спинные хребты. «Ритуал искажает их! О, что за боль!» Громадная стена оторвалась от поверхности моря, ставшего вдруг спокойным. Она все росла, и в щели под нею, эдакой насмешки над нормальной погодой, стали видимы малозанские суда. Их паруса перепутались, строй нарушился, несчастные поддались панике. Кроме двух кораблей, боевого драмона и галеры с черным корпусом, яростно вздымавшие ряды весел. «Что?» Ханради Халак, заметивший странную галеру, сделал шаг вперед. Самар-Дев не могла видеть его лица, но заметила, как спина и шея высокого чужеземца внезапно напряглись. Потом началось. Магическая стена оторвалась от моря, таща за собой столбы бурлящей воды, белыми копьями извивавшейся на пути вниз. Ярящаяся серая завеса вздымалась все выше. Под ней катился рокот, звучный и сердитый, словно клич атакующего войска. Голос адъюнкта оставался спокойным и невыразительным. «Быстрый Бен?» «Не пути», — ответил явно потрясенный колдун. «Старшая магия. Не пути. Обители, но пропитанные хаосом. Гнилые». «Увечный бог!» Колдун и Калам разом глянули на нее. «Вы полны сюрпризов, адъюнкт», — заметил Бен. «Можете ответить?» «Адъюнкт?» «Я о старшей магии, высший маг. Вы можете ответить ей?» Убийца вздрогнул, поймав взгляд быстрого Бена. Голос мага задрожал. «Если не смогу, мы покойники». «Ты, ублюдок, что-то задумал?» «Уже пора», — сказала адъюнкт. «Если не сумеешь», — добавила она, отворачиваясь, — «у меня меч поблизости». Калам смотрел, как она удаляется, и сердце ухало в груди. Пенящаяся, дрожащая магическая масса заполнила все небо на севере. «Быстрый, тебе мало осталось. Как только она вернется с мечом...» «Сомневаюсь, что от меча будет польза», — бросил маг. «Может, на этом корабле? Что до остальных? Тогда сделай что-нибудь!» И быстрый Бен бросил Каламу усмешку, которую тот видел уже сотню раз. Этот свет в глазах. Такой знакомый. Такой. Колдун плюнул на ладони и потер руки, разворачиваясь лицом к магии старших. «Они решили замешать в дело обители. Ну и я...» Калам оскалился. «У тебя есть спиной хребет». «Что?» «Полна сюрпризов», — сказал ты ей. «Да, лучше пусть не мешает. Пока. Иногда я бываю грубым». И он воздел руки. Так знакомо. Так угрожающе. Силанди уже недалеко от выхода за пределы эскорта. Флакон что-то почуял. Его голова дернулась, глаза впились в переднюю надстройку пенного волка. Быстрый Бен одиноко стоит на носу, широко распростер руки, как будто делает жертвоприношение. А вокруг высшего мага вздымается пламя цвета грязи, смешанное с золотым песком. Движется наружу, вперед. «Так быстро! Так яростно! Возьмите меня, боги! Тише! Терпение, дурак! Если они...» Зашептав молитву, флакон влил в заклинание мага всю свою силу. «Тише, дурак, тише! Здесь другой оттенок, гуще, растеклось во все стороны, словно силевой поток, но кверху, пламя, как ливень. Да, языки зловещего золота, да, вот так. Нет, не мешай мне, черт дери, мне все равно, что ты в панике, страх испортит все дело, внимательнее». Вдруг через разум флакона пронесся запах шерсти. Тихое прикосновение нечеловеческой руки и судорожные попытки флакона подавить чрезмерный энтузиазм Бена перестали что-то значить, ибо воля его была сметена, как паутинка. Скорчившийся на ступенях ведущего к носовой надстройке трапа Калам видел, как быстрый Бен широко расставил ноги и поднялся над палубой. Словно невидимая рука мощно схватила его за ворот плаща, потянула вверх и затрясла. «Что во имя Худа?» В ответ на серую стену вражеской магии поднялась стена, подобная пронизанной вулканическими потоками земле. Она волновалась, кипела и падала в себя. Дикая, взрывная воля поддавалась влиянию некой еще более могучей силы. «Когда он высвободит это, произойдет столкновение. О, Худ, никто не уцелеет!» Замерший на месте Ханради Халак несколько мгновений смотрел, как в ответ на магию эдурских ведунов встает стена старшей магии. «Ужасающий вызов в волшбе сотни эдурских магов бросил один человек», — поняла Самардев. «Все исходит от человека на носу переднего малозанского драмона, чернокожего мужчины с раскинутыми руками, парящего над палубой». Преда содрогнулся и выпрямил спину, проревев приказ, повторяя одну и ту же фразу. Он неловко зашагал к ведунам. А они словно сдулись, один за другим падая на доски под ударами гигантского кулака, извиваясь, пуская пену и мочу. Нависшая серая масса взорвалась, выбрасывая щупальца, тающие в воздухе или ударяющие по пенному морю. Фонтаны взлетели в небо, сливаясь с серыми тучами. Поднялся пар. Рев внезапно затих. Магическое облако рушилось, соединявшие магов цепи рассыпались, взрываясь так звонко, словно на самом деле состояли из железа. Палуба пьяно задрожала. Даже Карса Орланг пошатнулся. Самардев отвела взгляд от Тиблора и снова уставилась на темную, землистую магическую стену. Она тоже опадала. «Да, эдурские дураки высвобождают подобное, не заботясь о последствиях, когда им никто не противостоит. Но ты, малозанец, кто бы ты ни был, ты не такой дурак. Мы отходим. Малозанец посрамил эдурских хвостунов. Он запугал их. О, колдун, дай тебя расцеловать. Я и на большее согласна. Боги, ты...» «Что кричат эдуры?» — спросил Карса Орланг. Таксилиец нахмурился. «А они не верят своим?» «Не верят?» — каркнула Самар. «Они потрясены, таксилиец, до самых поджилок». Тот кивнул и оглянулся на пернатую ведьму. Она следила за ними. «Таблакай, эдуры кричали, что у малозанцев седа на борту». Карса сморщился. «Не знаю такого слова». «Зато я знаю». Самардев улыбнулась солнечному лучу, прорвавшему тучи и неожиданным теплом поглотившему лицо. «Скажи им, таксилиец, что они правы. Точно, это седа. У малозанцев есть седа, и они не боятся спесивых эдуров. Скажи им, таксилиец, чтобы поняли». Калам упал на колени перед быстрым Беном, разом заметив закрытые глаза и запавшие щеки. И хлопнул по лицу. Сильно. Быстрый Бен выругался и сверкнул на убийцу глазами. «Я раздавлю тебя, как жука». «Тихо! Не лучше ли просто полежать? Адъюнкт идет. Тихо, идиот! Ты потратил слишком...» «Хватит, Калам. Мне нужно подумать. Крепко подумать». «И давно ты играешься со старшей магией?» Быстрый Бен не отвел взгляда. «Давно? Никогда, идиот». «Что?» «Это была иллюзия. Худ побери. Слава богам в хлевах их, что идиоты проглотили крючок. Но слушай, все сложнее. Мне нужна была помощь, и я получил ее». «Как это?» «Это была иллюзия, худ побери. Слава богам в хлевах их, что идиоты проглотили крючок. Но слушай, все сложнее. Мне нужна была помощь, и я получил ее». «Как это?» «Не знаю, дайте подумать». «Нет времени». Калам распрямил спину. «Адъюнкт здесь». Рука быстрого Бена метнулась, схватив Калама за воротник. «Боги», — прошептал он. «Дружище, я никогда так не пугался. Я содеял иллюзию, просто иллюзию, но тут...» Послышался голос адъюнкта. «Высший маг, нам надо потолковать!» «Я не...» «Бенада и фон де Лат, нам нужно потолковать! Сейчас!» Калам встал и отошел. Но Тавор махнула рукой, останавливая его. «Нет-нет-нет, убийца, ты тоже нужен». Калам удивился, подумал и сказал. «Адъюнкт, беседа, но только вам придется отвечать на вопросы». Она нахмурилась и медленно кивнула. Скрипач задержался у повалившегося на палубу флакона. «Эй, солдат!» Глаза его были закрыты, а от звука сержантского голоса еще и зажмурились. «Не сейчас, прошу!» «Солдат!» — повторил скрипач. «Ты устроил беспорядок в развилке, сам пощупай!» Флакон застонал. Скрипач бросил взгляд на взвод. Они слишком заняты. Пока что. «Хорошо». Он присел. «Проклятие, флакон, вставай и отмывайся. Если другие заметят... Постой, мне нужно знать. Просто интересно, что ты такого нашел возбуждающего во всем этом?» Флакон перекатился на бок. «Вы не понимаете», — промямлил он. «Она любит так делать, дай только шанс. Не знаю почему, не знаю». «Она? Кто? Никого нет, флакон». «Она играла со мной, с ним». «Кто-то точно играл с ним. Иди в трюм и помойся. Улыбка увидит, и вся жизнь твоя станет пыткой». Солдат пополз вниз. «Возбудился. Нас тут чуть не стерли в порошок, всех и каждого. А он фантазировал о какой-то старой подружке. Дыханье худо». Таралак Вид долго следил за смятением на палубе. Хмурился, видя, как Томат Сенгар меряет ее шагами, а эдурские воины то и дело прибегают, передавая сигналы с бесчисленных ладей. Томат словно бы получил ошеломляющий удар. Его поразил не магический ритуал врага, а некая новость, полученная во время попыток Малазанского флота вырваться из окружения. Корабли неслись, сходясь на расстояние арбалетного выстрела. Моряки и солдаты крутили головами, следя за разрывом строя, и на их лицах явно читалось облегчение. Таралак видел, как один из малазанцев помахал ему рукой. Впрочем, сосед тут же врезал ему по уху. Тем временем две эдурских флотилии соединялись. Непростая задача, учитывая неспокойное море, наступающий сумрак и количество вовлеченных в маневр кораблей. А на лице Тамада Сенгара, адмирала громадного флота захватчиков, читалось глубокое личное горе. Он получил весть о потере. Ужасной потере. Да, поистине любопытно. Воздух давил на судно. Он все еще смердел эдурской магией. Эдуры – извращение. Они так безрассудно высвобождают колдовские силы. Они вообразили, что управляют ими, но силы старших и хаос – это то, что всегда забирает власть и контроль себе. Малазанцы ответили подобающе. Ужасное откровение – совершенно неожиданный уровень тайного знания. Ведь сила малазанского ритуала превзошла способности десятков эдурских ведунов. Необычайно. Не будь Таралак Вид свидетелем, никогда бы не поверил, что Малазанская империя овладела такими возможностями. Только почему тогда они их раньше не использовали? Ага, еще миг раздумий, и ответ нашелся. Малазанцы могут быть кровожадными тиранами, но они не безумцы. Они понимают, что такое осторожность. Самоограничение. Тисты Эдур лишены такого понимания, к сожалению. К сожалению, для Тисты Эдур, то есть. Он заметил Атрипреду Сумрака. Она шла между литерийскими солдатами, что-то говоря спокойным тоном, отдавая тихие приказы. Похоже, взволнованные людишки действительно успокаивались за ее спиной. Грал пошел к ним. Сумрак поглядела ему в глаза и кивнула. «Как поживает твой компаньон внизу?» спросила она, и Таралак подивился, как быстро она осваивает язык. «Он ест. Сила возвращается от Атрипреда, однако он остался равнодушен к событиям этого дня». «Скоро его испытают», — Таралак пожал плечами. «Его это не заботит. А что тревожит Тамада Сенгара?» — спросил он тихо, подойдя ближе к ней. Женщина долго колебалась. «Прошел слух, что среди Малазанского флота есть корабль, некогда захваченный Эдур, в ином океане. Его передали под командование одного из сыновей Тамадом. Он путешествовал в зарождение с миссией, о цели которой император Рулат никому не рассказывал». «И Тамад думает, что сын его мертв?» «Другой возможности не существует, а потеряв одного сына, он по правде потерял и другого». «Как это?» Она поглядела искоса и качнула головой. «Неважно, но сегодня в Тамаде Сенгаре родилась пламенная ненависть к малазанцам». Грал пожал плечами. «Им уже встречалось немало врагов. Каладанбрут, Сорель Таурит, Каз де Авор, Анамандр Рейк. При звуке последнего имени глаза Сумрака чуть заметно расширились, губы шевельнулись. Она посмотрела за левое плечо Таралака. Сзади раздался мужской голос. «Это невозможно!» Грал отступил и повернулся к подошедшему. Какой-то Эдур. «Его звать Альрада-Ан», — объяснила Сумрак, и в ее голосе прозвучал намек на некое тайное знание, разделяемое ими. «Как и я, он учит ваш язык. Быстрее, чем я». «Анамандр Рейк», — сказал Эдур, — «это чернокрылый владыка. Он пребывает у врат тьмы». «Насколько я слышал, последнее время он пребывает в летающей крепости, называемой Семя Луны. Он провел магическую битву с малозанцами над городом Крепь. Анамандр Рейк был побит, но не погиб». На сухом, усталом лице воина Эдур боролись недоверие и потрясение. «Ты должен рассказать еще. Скажи, как описывают этого Анамандра Рейка?» «Я мало что знаю. Высокий, чернокожий, серебряные волосы. Он носит проклятый двуручный меч. Точно ли это, не знаю, но вижу по твоим глазам, Альрада-Ан, что подробности точные». Таралак помедлил, раздумывая, много ли можно им открыть. Следующее его заявление показывает причастность к тайному знанию, разделяемому далеко не всеми, но... «Поглядим, что получится». Он постарался сказать политерийски. «Анамандр Рейк из Тисты Анти, не Эдур. Судя по твоей реакции, воин, ты получил от меня неприятную весть. Ты потрясен, как и Тамат Сингар». Воин вдруг начал прятать глаза. Он посмотрел на Сумрак, отвернулся и ушел. «Есть вещи, — сказала Атри Преда, — о которых ты не имеешь понятия. И пусть так и будет. Незнание защищает тебя. Неразумно было показывать знакомство с литерийским языком». «Думаю, — отвечал Грал, — что Альрада-Ан не настроен передавать кому бы то ни было содержание этого разговора». Он улыбнулся, отыскав ее глаза. «Как и ты, Атри Преда». «Таралак Вид, ты безрассуден». Он сплюнул на ладони и провел по волосам, вновь удивившись гримасе отвращения на ее лице. «Атри Преда, скажи Тамаду Сенгару так. Это он безрассуден, рискуя всем ради испытания мастерства Икари». «Ты кажешься очень уверенным». «В чем?» «Что твой спутник явится самой великой угрозой для императора Рулада. Увы, практика показала, все, кто был столь же уверенными в себе, мертвы. Таралак Вит, их было так много». Тамат Сенгар должен быть уверен. Нужно заставить его поверить, прежде чем он решится привести своего товарища к сыну». «Сыну?» «Да, император Рулат, младший сын Тамада. Теперь он остался последним. Трое других пропали или погибли. Скорее, погибли». «Мне вдруг подумалось, — отвечал Грал, — что Тамаду нужно не доказательство мастерства Икария, а доказательство его слабости. Какой же отец желает гибели единственному сыну?» Вместо ответа Сумрак уставилась ему в глаза, а потом отвернулась. Таралак Вит остался один. Лицо его мрачно нахмурилось. Сержант Хеллиан отыскала запасы рома и теперь бродила по палубе с блаженной ухмылкой. Полколокола назад она весело голосила картульскую заупокойную молитву, ведь сама бездна разверзлась над головами вместо небес. Масан Гилани, носящая сейчас не панцирь, а тяжелый шерстяной плащ, укуталась от холодного ветра и присела с группой солдат, не желающих попадаться под ноги матросам. Вражеский флот остался где-то к югу, затерялся во тьме. И доброго пути. «Теперь у нас есть высший маг, настоящий. Этот быстрый Бен был мостожогом. Настоящий высший маг, и он спас нам шкуры. Отлично». Плащ ее украшал новый значок. Серебро, огонь и золотая нить. Она гордилась работой своих рук. «Охотники за костями. Да, нравится мне такое имя. Не такое зловещее, как мостожоги. Значение его малость непонятно, но это и хорошо, ведь история 14-й тоже достаточно темная. Они успели так замутить водичку, что им самим все происходящее неясно и непонятно». «Куда мы плывем, например? Что дальше? Почему императрица отзывает нас? Разве семь городов не надо восстанавливать, пополнять все брошенные гарнизоны? Но ведь континент все еще держит за горло чума, и продыху нет». «Но у нас есть высший маг». Молодая Син придвинулась поближе, и Масан Гелани распахнула плащ. Син приникла к ней, повозилась и прикорнула на плече. Рядом сержант Шнур снова распекал Хруста, того, что так глупо помахал врагу с борта. Как будто битва была уже выиграна. Это Хруст все испортил под стеной Йиг-Хатана, припомнила она. А потом бежал, поднимая ноги выше оттопыренных ушей. Теперь он слушает сержанта с дурацкой улыбкой, расплываясь в восторге при каждом замысловатом коленце сержантской брани. «Если так пойдет дальше», — подозревала Гелани, «сержант бросится на Хруста и сдавит руками тощее горло с выпирающим кадыком размером с большое яблоко, просто чтобы стереть улыбку с глупого лошадиного лица». Ручка Син начала играться с грудью Гелани, выписывая круги у соска. «Неужели чертовке такого тепла захотелось?» Масан осторожно убрала руку, но та вскоре вернулась. Чудно. Черт побери, это первая рука, что хватает ее за весь поход. «Все мертвы», — пробормотала Син. «Что? Кто все мертвы, девочка?» «Они все мертвы. Тебе нравится?» «Думаю, нравится». «Какие холодные пальцы! Кто мертвы?» «Большой». Пальцы отдернулись. Вместо них появился теплый розовый язык и затанцевал. «Дыхание худо. Что ж, есть и худшие способы завершить проклятый день». «Это моя сестра у тебя сидит?» Масан Гелани подняла голову. Капрал Осколок. «Да». На лице солдата появилось виноватое выражение. «Она не рассказала, что произошло там, в поместье, с ней. Он заколебался. Твой плащ не первый, под который она заползла. Но к женщине в первый раз». Понимаю. Я хочу знать, что случилось. Понимаешь? Мне нужно». Масан Гелани кивнула. «Я все могу понять», — сказал он, отвернувшись и потирая лицо. «Каждый справляется, как умеет». «Но ты ей брат», — кивнула она снова. «Ты будешь следить за ней, чтобы никто не совершил с ней неподобающего». Вздох его был тяжким. «Спасибо, Масан Гелани. Насчет тебя я не беспокоюсь». «Не думаю, что ты должен беспокоиться о ком-то из нас. Эти взводы...» «Знаешь», — ответил он, и по щекам потекли слезы. «Это меня и удивляет. Все, с кем я говорил, прошедшие через брюхо города, отвечают одними словами». «Осколок?» — спокойно сказала она. «Ты все еще из Ашокского полка. Ты и другие». Он покачал головой. «Нет. Теперь мы охотники за костьми». «Отлично. У меня остались нитки. Может, в один прекрасный теплый день я одолжу у тебя плащ?» «Рука у тебя умелая. Я и другим расскажу. Не против?» «Не против. На этих раздувшихся гиппопотамах все равно заняться нечем». «Я все понимаю. То есть, вообще все». «Иди поспи, капрал. Судя по дыханию, твоя сестричка занялась именно этим». Он кивнул и ушел. «Если солдат, не имеющий отношения к нашему скорбному странствию, попытается прихвостнуть, мы все скопом сдерем с него кожу. 40 человек и еще одна. Капитан Сорт». По палубе пробежали четверо детей. Один залился хохотом. Син завозилась в надежных руках Масан и прижала губы к твердому соску. Долхонка смотрела на ребятишек и радовалась, что они справляются, находят свои способы исцеления. «Да, мы все справляемся, как умеем». Кого же видела Син, когда говорила «все мертвы»? «О, боги, лично я знать не желаю. Сегодня точно. Пусть спит. Пусть дети играют, а потом забираются под одеяльце. Давайте все поспим под качание морского зверя. Быстрый Бен преподнес нам дар». Брат и сестра стояли на носу корабля, обернувшись в теплые плащи, и смотрели на заполнившие северное небо звезды. Стонали над головами канаты, хлопали паруса. Судно меняло курс, направляясь на запад, к темнеющей на фоне ночного моря гряде Альфарского полуострова. Долгое молчание нарушила сестра. «Это окажется невозможным!» Брат фыркнул и отозвался. «Точно! Самая суть!» «Тавор не получит желаемого!» «Знаю!» «Ей не привыкать!» «Да уж! Имея дело с нами...» «Знаешь, Нихил, он спас всех нас». Его кивок остался незамеченным под толстым веканским плащом. «Особенно быстрого Бена». «Согласна». Итак, мы согласны, что его присутствие нам на пользу?» «Думаю, да», — ответила бездна. «Сестра, ты так говоришь, потому что любишь его, как женщины любят мужчин». «Не будь дураком, это сны, а то, что она делает...» Нехил снова фыркнул. «Заставляет тебя тяжело дышать. Звериная рука, хватающая его за...» «Хватит, я не о том. Просто... Да, хорошо, что он с нашей армией, но она... Я не знаю, как она относится к нему». «То есть ты ревнуешь?» «Брат, мне надоели детские дразнилки. В том, как она его использует, есть что-то жестокое». «Да, с этим я согласен. Но для нас с тобой гораздо важнее другое. Эресал что-то нужно. Она преследует нас, словно шакал». «Не нас. Его». «Точно. Суть проблемы вот в чем. Должны ли мы сказать адъюнкту?» «Сказать что? Что некий солдатик в мокрых штанах важнее для нее и для ее армии, чем быстрый Бен, Калам и Апсалар, сложенные вместе? Слушай, давай подождем, пока высший маг не объяснит ей, что случилось». «То есть, если он скажет слишком мало или объявит, что ничего не понял...» «Или станет задирать нос, выдавая себя за первого героя. Тогда и решим, что рассказать». «Ладно». Они помолчали в течение нескольких ударов сердца. Потом Нехил сказал: «Не волнуйся так, бездна. Полузверь, полуженщина в пушистом меху не сумеет завоевать его сердце. Надеюсь». «Но не моя рука». Она резко оборвала себя, разразившись потоком самых гнусных виканских ругательств. Нехил улыбался в темноте и радовался, что сестра не видит его лица. Моряки заполонили трюм, растянувшись или свернувшись клубками под одеялами. Так много тел, что Апсалар невольно начала чувствовать, будто попала в общую могилу. Она встала, сбросив одеяло. Над головой качались две почти прогоревшие лампы. Воздух был спертым. Она схватила плащ и начала пробираться к люку. На средней палубе воздух хлынул в легкие морозным, но благословенно свежим потоком. Она увидела двоих на носу. Нехил и бездна. Она решила пойти на корму, но там тоже кто-то стоял. Солдат, невысокий, плотный, обнаживший голову порывом холодного ветра. Он был почти лыс, только клочки волос на висках и затылке вяло мотались под ледяными потоками. Этот человек был ей незнаком. Апсалар помедлила и, пожав плечами, встала рядом. Он услышал и повернул голову. «Ты хочешь заболеть, солдат?» — спросила она. «Хотя бы капюшон накинь». Старик тихо проворчал что-то. «Я Апсалар». «Ты хочешь услышать мое имя? Но если я скажу его, будет только хуже. Молчание. Всегда лучше молчать». Она проследила за пенным следом, выходившим из-под кормы. Вода слабо светилась. «Я не принадлежу к 14-й армии», — сказала она. «Не имеет значения. Мои дела ни для кого не секрет». «Я недавно вернулась в 7 городов», — Апсалар помолчала. «Ты не один несешь груз прошлых поступков». Он снова поднял голову. «Ты слишком юна, чтобы страдать от прошлых деяний». «А ты, солдат, слишком стар, чтобы раскаиваться». Он резко хохотнул и отвернулся. Облака сползли с лика луны, но свет ее остался тусклым, туманным. «Посмотри», — сказал он. «У меня хорошее зрение, но луна остается размытой. Или на ней тоже есть облака. Это иной далекий мир, другое королевство, и другие армии крадутся через ее туман и убивая друг друга, снова и снова взмахивая красными клинками и вытаскивая детей на улицы. Ручаюсь, сейчас они смотрят вверх и удивляются, что поднятые ими облака пыли мешают видеть наш мир». «В детстве», — ответила Апсалар, — «я думала, что там есть города, но нет войн. Просто прекрасные сады, в которых цветы цветут вечно, день и ночь, лето и зиму, заполняя воздух сладкими ароматами. Знаешь, однажды я рассказала об этом другому. Потом он признался, что полюбил меня в ту ночь, за эту сказку. Понимаешь, он тоже был юным». «А теперь он стал пустотой в твоих глазах». Апсалар отпрянула. «Если ты решил разгадывать тайны моей души, представься». «Но это все порушит. Все. Сейчас я просто солдат, один из тысячи. Ты поймешь, кто я такой, и все исчезнет». Он поморщился и сплюнул в волну. «Ну хорошо. Ничто не вечно, в том числе незнание. Меня зовут Прищур». «Не хочу уколоть твое самолюбие, пусть и страдающее, но это имя мне ничего не открыло». «Не врешь?» «Нет, вижу, что нет. Я не ожидал». «Ну, ничего не изменилось, так ведь? Ты ничего не знаешь обо мне, а я о тебе». «Я уже забыл, на что это похоже. Тот молодой человек. Что с ним стало?» «Не знаю. Я бросила его». «Ты его разлюбила?» Апсалар вздохнула. «Прищур, все так сложно. Прошлое догоняет нас. Я любила его слишком сильно, чтобы спокойно следить, как он живет моей жизнью, тем, чем была моя жизнь. И есть. Он заслужил лучшего». «Женщина, ты полная дура. Посмотри на меня. Я одинок. Раньше я не спешил измениться, но однажды проснулся, и было уже поздно. Сейчас только одиночество дарит мне покой. Неприятный покой. Вы любили друг друга. Знаешь ли, как редко встречается такое явление? Думаю, ты погубила себя, да и его тоже. Слушай, найди его, Апсалар. Найди его и держись рядом с ним. Так у кого здесь больное самолюбие, а? У тебя, решивший, что перемены бывают только к худшему». Сердце ее забилось. Апсалар не могла найти возражений. Любой довод, казалось, таял на устах. По коже ее потек холодный пот. Прищур отвернулся. «О, боги, это была искренняя беседа. Острые углы, жизнь. Я уже и забыл. Мне плохо. Голова кружится». Он помолчал. «Не возражаешь, если мы поговорим еще? Просто Прищур и Апсалар, между которыми ничего общего, кроме незнания друг друга». Она с трудом склонила голову. «Я буду только рада, Прищур». «Хорошо». Женщина слушала, как затихают шаги за спиной. «Бедняга. Он правильно сделал, добив Калтейна, но он единственный не может жить с этим воспоминанием». Спустившись в трюм, Прищур замер, схватившись за веревочные поручни по сторонам трапа. Он мог бы сказать ей много чего еще, но не ожидал, что с такой легкостью пробьется сквозь защиту. Неожиданная ранимость. «Любой бы подумал, что одержимая богом женщина становится гораздо круче и сильней». «Апсалар». Она узнала голос и не повернула головы. «Привет, Котильон». Бог подошел и склонился над фальшбортом. «Нелегко было найти тебя». «Я удивлена. Я все делаю по твоему приказу». «В самом сердце Малазанской империи. Этого никто не мог предполагать». «Жертвы не стоят в ожидании ножа. Даже не подозревая, что стали жертвами, они могут все изменить». Он помолчал. Апсалар чувствовала нарастающее напряжение. В мутном свете луны лицо бога выглядело усталым. В глазах появился лихорадочный блеск. «Апсалар, я был безответственным». «Котильон, в тебе много пороков, но безответственность в их число не входит». «А значит, слишком легкомысленным. Случилось кое-что, и трудно понять, как именно. Как будто необходимые подробности утонули в пруду, и я могу только идти на ощупь, полуслепой, не понимающий, что именно ищу». «Резчик». Он кивнул. «Было нападение. Засада. Даже воспоминания земли, на которой все случилось, спутаны. Я мало что смог прочесть». «И что же стряслось?» Она хотела спросить сейчас, пока он встревожен и уязвим. «Не встревожен. Он хочет что-то скрыть». «Рядом была деревушка. Ее жители рассказали мне...» «Он мертв». «Не знаю, там не было трупов, кроме мертвых лошадей. Одна могила, но ее раскопали и вынули тело. Не знаю, кто в ней лежал. Во всяком случае, контакт с резчиком потерян, и это тревожит сильнее всего». «Контакт потерян», — тупо повторила она. «Значит, Котильон, он умер». «Признаюсь, в полном неведении. Есть лишь две детали, в которых я уверен. Хочешь узнать?» «Это важно?» «Решать тебе». «Давай же». «Одна из женщин, Скеллара». «Да». «Она родила и пережила роды. Ребенок остался на попечении жителей деревни». «Это хорошо. А еще что?» «Геборик легкая рука мертв». При этих словах она повернулась, но не к нему, а в сторону далекой мутной луны. «Призрачные руки?» «Да, сила, аура этого старика. Она горела зеленым пламенем. Она приобрела дикую ярость Трича, безошибочное узнавание». «И все же он погиб?» «Да». «Там была еще другая женщина, скорее девочка». «Да, мы хотели получить ее. Престол тени и я. Мне удалось понять, что она жива и находится именно в том месте, куда мы хотели ее поместить. С одной маленькой разницей. Ей управляете не вы с престолом тени». «Апсалар, мы хотели вести ее, а не управлять. К сожалению, о новом хозяине такого не скажешь. Это скованный бог». Он нерешительно добавил. «Фелисин-младшая стала Шаик Возрожденной». Апсалар кивнула. «Словно меч убивает своего создателя. Циклы правосудия». «Правосудие? Ради богов, Апсалар. Правосудием здесь и не пахнет». «Да неужто?» Она взглянула ему в глаза. «Я прогнала резчика, опасаясь, что он погибнет, если останется рядом. Я прогнала его и этим убила. Ты желал использовать Фелисин-младшую, и она стала пешкой в руке другого бога. Трич желал, чтобы его Дестриан твел поклонников на войну, а его убили посреди пустыни ни за что. Раздавили череп, как тигренку. Так много возможностей потеряно. Скажи, Котильон, какое задание получил резчик, войдя в их компанию?» Бог помолчал. «Ты, наверное, велел ему защищать Фелисин?» «Он не смог. Жив ли он? Может быть, среди мертвых ему будет лучше?» «Неужели ты говоришь искренне, Апсалар?» Она закрыла глаза. «Нет, не искренне. Боги, что мне делать с такой болью? Что мне остается?» Котильон осторожно протянул к ней руку, предварительно сняв черную перчатку, провел пальцами по щеке. Она ощутила холодную влагу. Апсалар не знала, что плачет. «Ты замерзла», — тихо произнес он. Женщина кивнула и внезапно затрясла головой. Внутри нее все рушилось. Она бросилась в объятия бога и неудержимо зарыдала. «Я найду его, Апсалар», — сказал он. «Клянусь, я найду истину». «Истина? О, да. Словно один камень падает за другим. И еще, и еще. Свет угасает, вокруг смыкается тьма, сыпется песок и гравий, и воцаряется тишина. Последний камень положен. А теперь попробуй вздохнуть, дурачок. Один вздох». Вокруг луны быстро собирались тучи. Сады умерли один за другим.